Выводы. Первое. Внешнее воздействие присутствует, когда производитель или потребитель оказывает влияние на производственную или потребительскую деятельность других таким образом, который непосредственно не связан с рынком. Внешний эффект вызывает трудности на рынке, потому что рыночные цены не передают точной информации об уровне производства и потребления. Второе. Загрязнение окружающей среды является общераспространенным внешним воздействием, которое ведет к рыночным трудностям. Его последствия можно предотвратить при помощи стандартов по выбросам, платы за выбросы или продаваемых на рынке временных разрешений на выбросы. Когда нет достаточной информации относительно выгод и издержек, может оказаться предпочтительным любой из этих механизмов в зависимости от форм кривых предельных общественных издержек и предельной выгоды. Страница 510. Третье. Товары, производство которых вряд ли эффективно на частных рынках, являются или неконкурентными, или неисключаемыми. Общественные блага вбирают в себя оба эти качества. Товар неконкурентен, если при любом заданном уровне его объема предельной издержки на его производство для дополнительного потребителя равны нулю. Товар не исключаем, если очень дорого или абсолютно невозможно исключить отдельных людей из его потребления. Четвертое. Производство общественного блага эффективно, когда вертикальная сумма индивидуальных спросов на него равна предельным издержкам его производства. Конец книги. Роберт Пиндайк, Даниэль Рубинфельд. «Микроэкономика». Сокращенный перевод с английского. Москва. Издательство «Экономика. Дело». 1992 год. Учетно-издательских листов. 30,17. Страниц 510. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых. 1994 год. Читал Валерий Лысенко.